Дядя Кузя, а как мой организм кальций из кураги добудет? Для этого у нас имеется пищеварительная система. С ее помощью съеденная тобой курага или котлета разделяется на мельчайшие частички, которые легко могут попасть в кровь. А уж она-то перенесет их по телу туда, где они необходимы для роста или получения энергии. Понятно. Переработка пищи начинается уже во рту. Здесь еда измельчается зубами и смачивается слюной, превращаясь в кашицу. Потом человек постепенно, небольшими порциями ее проглатывает, и по трубке пищевода пища отправляется в желудок. А что там? Еда переваривается с помощью желудочного сока. В нем есть соляная кислота и ферменты, которые облегчают разделение пищи на совсем маленькие частицы. При этом соляная кислота еще и уничтожает микробов, попавших в желудок. Ух ты! Всех? Нет! Поэтому лучше не лениться и мыть руки перед едой. Я всегда мою! Дядя Кузя, а что с едой дальше? Кашица через отверстие в нижней части желудка отправляется в длинную трубку тонкого кишечника, и там процесс продолжается. Стенки кишечника сокращаются и проталкивают пищу дальше. При этом питательные вещества через стенки кишок попадают в кровеносную систему. А то, что организму не нужно, поступает в толстый кишечник, и затем через отверстие прямой кишки выводится из организма. Надо же! Какой организм умный! Ничего ненужного у себя не оставляет! А нужные вещества кровь сразу несет тканям?